Важное решение. Фарамант, стоявший в воротах, не успевал выдавать зеленые очки, да и оставалось их немного, хоть он и припас несколько лишних корзин очков. Столько было желающих попасть в изумрудный город. Первые вести о необычных событиях, разыгравшихся в горах, принес гонец, который работал с Урфином Джусом. Потом прилетел жаворонок, и уж позже всех пришагали усталые живуны. К тому времени появились другие жители со всех концов волшебной страны. Тут уж началось всеобщее волнение. Жаворонок с черными ушками передал вороне Кагикар сообщение мудрого Качи. Живуны в ужасе рассказывали про рычание в горах и желтый огонь. От волнения они перебивали друг друга. «Был красный шар!» «Да нет, похоже, метеор!» «Не метеор, он гудел!» Выслушав всех, встревоженная Кагикар немедленно отправилась к Страшиле. Она разыскала правителя в тронном зале изумрудного дворца, который теперь назывался библиотекой. Библиотека тоже была выдумкой Страшилы. Еще от Элли он слышал, что есть такое место, где хранят и читают книги. Страшила обнаружил немного книг в кладовой Гудвина позади тронного зала среди фантастических птиц и рыб, зверя, морской девы и других чудищ, которыми пользовался великий обманщик во время своих превращений. Несколько книг нашлось в домике в фургоне Элли. Конечно, книг было недостаточно для настоящей библиотеки. Все они поместились на двух полках, которые Страшила сам прибил гвоздями к стене. Но тут выручили гномы. Они притащили свои многотомные летописи, которые заполнили все полки в кладовой за тронным залом. Книги в волшебной стране оказались настоящими сокровищами. Малое количество восполнялось той увлеченностью, с которой правитель изумрудного города читал. Самым интересным из найденных сокровищ оказался энциклопедический словарь. Там столько всего занимательного было написано о вещах, окружавших жителей волшебной страны, и о всякой всячине, в том числе и о таких штуках, которые Страшила никогда не видел, например, автобус, маяк, театр. Усидчивый правитель часами занимался своим самообразованием. Времени у него было достаточно, ведь ему не надо было есть, пить и спать. Именно эти занятия в большом мире причиняют людям столько хлопот. Мозги из отрубей, смешанных с иголками и булавками, служили своему хозяину верой и правдой уже много лет. Они подсказали ему немало удачных мыслей и поступков, за что подданные присвоили ему титул «Трижды Премудрого». С тех пор, как «Трижды Премудрому» в руки попал энциклопедический словарь, умная голова Страшилы сделалась настоящей копилкой всевозможных знаний, и он с гордостью называл себя энциклопедистом. У него была слабость запоминать длинные ученые слова и при случае произносить их, для пущей важности разделяя по складам. Кто же, как ни Страшила, должен дать ответ на события такой загадочной ночи? Выслушав сообщение вороны, Страшила не на шутку разволновался и немедленно прямо в библиотеке решил созвать военный совет. Кроме правителя в него вошли длиннобородый солдат Дин Геор в военной обстановке фельдмаршал, страж ворот Фарамант, железный рыцарь Тили Вилли, начальник связи Кагикар. На совете присутствовал также правитель фиолетовой страны Железный Дровосек, гостивший в ту пору у своего друга. Тили Вилли, хотя и мог протиснуться внутрь помещения, предпочитал сидеть на земле у дворца. Голова его как раз приходилась против раскрытого окна второго этажа. Железному рыцарю по людскому счету исполнилось всего несколько лет, еще сущее дитя, но чудесные создания волшебной страны развиваются намного быстрее. Поэтому Тили Вилли не уступил бы по сообразительности любому второкласснику. В технике же он разбирался не хуже самого Лестера, выдающегося мастера волшебного государства.

По-моему, это летучий корабль. На нем и явились сюда эти диковинные люди. Слава премудрому Страшиле, клянусь ураганами южных морей, — сказал великан совсем негромко, но и этого хватило, чтобы стекла задрожали в залах дворца. Никто не удивился, услышав из уст железного малыша морское присловие, необычайное для волшебных краев. Дело в том, что Тилли Вилли никогда не видал моря, но он наслушался моряцких приговорок от своего создателя-моряка еще в то время, когда одноногий Чарли мастерил чудовищ. Приговорки крепко засели в огромной голове Тилли Вилли, и он зачастую употреблял их. «Клянусь колдунами и ведьмами, мачты и паруса! Ветер и волны! Потопи меня первый же шторм! Разрази меня гром!» То и дело слышалось, стоило великану открыть рот. — А вот откуда пришельцы прилетели? — продолжал Страшил. — Я не знаю. — Только не из Канзаса. Если бы в Канзасе водились такие люди, нам рассказала бы о них Элли. — Надо провести тщательную разведку, — сказала ворона, — и тогда мы решим, что делать. — Разведка опасна, — сказал железный дровосек. — Пришельцы на стороже, недаром они убивают безобидных птиц. — Разведчики должны быть умными, наблюдательными и совершенно незаметными для врага, — подтвердил Страшила. — Я не знаю никого, кто бы так годился для разведки, как гномы, — промолвила Кагикар. Страшила еще раз оценил ум вороны, и все с ним согласились. — А теперь надо известить гномов. Я сейчас же лечу в пещеру. Кагикар едва заикнулась, как опять задрожали стекла. — Тысячи чертей! — заговорил Тилли Вилли. — Мы сделаем вот как. Я пойду к крохам-гномам, заберу их сколько потребуется и доставлю куда нужно. Мне на это понадобится совсем немного времени, клянусь рифами, Курукусу и якорем. Предложение великана члены совета приняли без обсуждения. Трудно было придумать что-либо лучшее. Он мог шагать со скоростью 40 миль в час. К тому же он, подобно Страшиле и железному дровосеку, не нуждался в отдыхе и сне, а значит, мог двигаться без перерыва. Сборы были совсем недолгими. Тилли Вилли взял с собой корзину с мягким мхом, да на всякий случай ему хорошенько смазали суставы. На это ушла бочка машинного масла. И вот железный рыцарь шагает по дороге, вымощенной желтым кирпичом.